Глава 18. Гопники. Я не учел того факта, что ночью мне сон не нужен, а вот Лена отключилась где-то около часа после полуночи. Благо, под рукой был телефон, а в доме современных вампиров Wi-Fi покрытие. Где-то час я рубился в игрушки на телефоне, затем почитал одну книжку про вампиров, кажется, «Жажда» называется, Макса Вальтера. Там они чуть ли не всю планету захватили. Такая бойня была. Не хотелось бы, чтобы и в реальности такое случилось. Все же под утро мне наскучило, да и алкоголь закончился, поэтому я решил прогуляться до магазина, пока солнце не взошло. Людей на улице, как и машин, практически не было. Только пройдя частный сектор, я встретил несколько бедолаг, идущих на работу с лицами, как у зомби. Похоже, мне повезло, что я смог этого избежать, хотя работать мне приходилось много из 13 лет. Когда все друзья тусили с девчонками, я монтировал шины. Зато я никогда не работал на кого-то и зарабатывал деньги сам себе, а не своему боссу. Каждую копейку, которая уходила не на еду или лечение, я тратил на свой гараж, делая его все лучше. А работу в нем легче и комфортней. Я и не заметил, как дошел до круглосуточного киоска с дешманским пойлом и сигаретами. Возле него, как всегда, терлись непонятные типы, которые тоже не утруждали себя работой на дядю. Такие привыкли зарабатывать иначе. Я взял литрушку пива и сразу же приложился к нему. Меня очень сушило после вина, а интоксикация начала уменьшаться. Залпом я осушил всю бутылку, чем невольно привлек внимание правильных пациков у ларька. «Фига себе, парни, видали, что творит шкет?» Литруху всадил и не скривился. Через нос прогундел самый мелкий из них. «Хе, реально. А ты с какого района, дружок?» Вышел вперед самый длинный. «А еще так сможешь?» – выкрикнул еще кто-то. «А нам пивка возьми, по-братски». «Ну, началось», – подумал я про себя. «Шли бы вы отсюда, ребята. Слыхали, что в городе творится?» «Ты че, типа борзый? Ты знаешь, кто я? Да это вообще мой район». «Ну, твой и твой, мне он нафиг не сдался». С этими словами я развернулся и хотел уже было уйти, но глупая гопота не унималась. Видимо, приняв мой уход за слабость, они еще сильнее обнаглели. «Стоять, псина! Я тебе не разрешал уходить!» – вякнул гнусавый. Длинный в этот момент подбежал ко мне и схватил левой рукой за правое плечо. Я не стал сопротивляться и развернулся в нужную ему сторону. «Гони мобилу и бабло, раз борзый такой», – набычился длинный. К этой парочке подходили и двое других, стоявших все это время более-менее спокойно. Один жирный, один даже в неплохой спортивной форме. И я не про одежду. «Я вас от всей души предупреждаю», – выдохнул я. Мое терпение было на исходе. «Ты че вякнул, ублюдок?» С этим криком длинный замахнулся на меня стеклянной бутылкой. Я даже ускорение включать не стал. Просто ударил его в живот, а затем по лицу. Бедняга плюхнулся на задницу, разбив бутылку об асфальт. В этот момент я заметил, как на окне киоска появилась табличка «Закрыто», а продавщица скрылась из виду. Какие сознательные граждане. Ну да ладно. Чем меньше глаз, тем лучше для меня. В подмогу длинному уже спешили жиробас и спортсмен. Первый попытался меня схватить, а второй достал кастет. Я все же активировал ускорение. Но не от того, что ситуация была критичной. Мне просто хотелось попрактиковаться. Я нанес несколько мощных и быстрых ударов по слабым местам моих противников. Бил по лицу, под дых, по почкам. После 3-4 ударов оба братка рухнули на землю рядом с длинным. Гнусавый просто стоял и не знал, что ему делать. В руках он держал раскладной нож, а стойка была боевая. Но дрожащие ноги выдавали его истинное желание. «Ну я же предупреждал», — развел я руки. В голове начался зуд, но использовать навык мне не хотелось. Я изо всех сил старался его заблокировать, иначе моя кровь вновь начнет закипать. Тут мне в ногу неожиданно впилось что-то острое. Этот длинный очухался и пырнул меня разбитой стекляшкой. Гнусавый не растерялся и тоже набросился на меня с ножом. Я на ускорении шагнул к гнусавому и его же рукой с ножом ударил его в живот. Затем также на гиперскорости подбежал к длинному и сломал ему ногу точным ударом в коленный сустав. Крику от этих мудаков поднялось, дай боже. Тут я и решил сваливать, не забыв перед этим почистить их карманы. Все это я делал на ускорении, но под конец выдохся, так что бежать пришлось обычным темпом. Карманы потяжелели от 4 мобильников. Недолго думая, я бросил их в реку, мимо которой пробегал. Мне они ни к чему, а вот мудакам тем я хотел напакостить напоследок. Хотя переломы ножевое – тоже неплохое наказание. Вряд ли они завяжутся своей деятельностью, но хотя бы какое-то время не будут донимать людей. Я бежал не домой, а в сторону. Нужно было хоть немного запутать следы. Но долго бежать не получилось. Нет, меня не раненая нога беспокоила. Та рана почти сразу затянулась. Меня беспокоила литрушка пива, которая очень быстро дала о себе знать. Я остановился помочиться, заодно хотел проверить свои характеристики. Постоянно интересно, что там с заражением и токсиком. Но энергии не хватило даже для этого. Без свежей крови она восстанавливалась очень долго. Не успел я закончить, как позади меня послышался запыхавшийся голос. «Слышь, руки поднял, ща ты, сука, за все ответишь!» «Как же вы меня достали!» – буркнул я. Закончив мочиться, я застегнул штаны и медленно повернулся к говорившему. Это был тот спортсмен. Нужно было им всем ноги переломать. Он держал в руках пистолет и целился в меня метров с 5. Промазать трудно, но я не так боюсь пули, как шума. Не хватало еще, чтобы сюда менты понаехали. Заманить бы его хотя бы в здание. «Ладно, ладно, че ты?» – дружелюбно сказал я, поднимая руки. «Че, уже не такой крутой?» «Слушай, давай замнем, а? Тебе телефон мой нужен? На, возьми». Я потянулся рукой к карману, но нервный качок меня остановил. «Руки вверх, сука, не рыпайся! Тебе пипец!» С этими словами он трижды выстрелил в меня и дважды попал. Я тут же притворился, что умираю, и свалился на землю, прикрыв глаза. Послышались приближающиеся шаги. Затем болезненный удар по лицу. Я едва удержался, чтобы не встать и не надрать ему жопу. Но тогда я бы поймал оставшиеся в обоими пули. Придурок, как и ожидалось, спрятал пистолет и начал меня обыскивать. Я открыл глаза и схватил его за горло. «Ну, привет!» – ляпнул я, после чего впился клыками в его шею. Спортсмен тут же обмяк, а я ощутил прилив сил, почти такой же, как от той твари в магазине. Где-то недалеко послышался звук сирен. Похоже, кто-то все же услышал выстрелы и вызвал ментов. Бросив качка, я поднялся и побежал уже в сторону дома. Энергия восстановилась за несколько минут, и я сумел использовать ускорение секунд на 5. А затем еще пару раз. Такие рывки сократили время пути как минимум вдвое. Полезный навык. Интересно, что будет с тем типом? Я у него не меньше литра крови выпил. Не смертельно, конечно, хотя лучше бы он сдох. У меня ведь нет такого яда, как у аристократов, от которого люди память теряют. Или есть? Как бы это проверить? Я умылся, бросил одежду в стирку и вернулся к Лене. Она все еще спала. «Ты где был?» – пробурчала она, когда я лег в постель. «Да так, отлить ходил», – ответил я. Пули внутри приносили дискомфорт, но раны уже затянулись. Придется снова просить Нику, чтобы достала. Если она еще согласится. До утра я залипал в телефоне, глядя тупые видосики, а утром мы еще немного развлеклись с Леной, после чего она поспешила уехать. Приняв душ, я позвонил своим заказчикам и сказал, что машины можно забирать. Один готов был это сделать сразу. Со вторым мы договорились встретиться после обеда. «Она даже как-то похорошела», — заметил Евгений Палыч, пузатый мужичок, владелец «Лады Весты». «А то», — улыбнулся я. «Надеюсь, не заметит, что я ее перекрасил. Хотя это же я за свои деньги, так что теперь она даже лучше, чем была». «Отличная работа. Долго только, но я и не спешил особо». Обрадовался тот и забрал свою машину, оставив мне оставшуюся часть оплаты. Плюс 30 рубликов. Пока я ждал следующего клиента, я собрал все, что оставалось в моем гараже, и погрузил в фургон. Второй клиент задержался. Я прождал его на 2 часа больше, чем планировал, и уже собирался уезжать. Но тут он заявился на тонированной новенькой бэхе. Видимо, с другом приехал. На этом его понты не закончились. «Че так долго, пацан?» Ну, были небольшие трудности. Че за трудности? Ты че, нихера не сделал? Все сделал, я же говорил по телефону. Можете забирать, проверять. Ты че, помыл ее, что ли? Угу, собрал я. В гараже много пыли было из-за переезда. Мужик сел за руль и покрутил его, затем завел свой «Опель» и немного проехался перед гаражом. «Ну, чё-то херово ты ее как-то починил, я не буду за это платить». «В смысле херово?» «Вы просили ходовку перебрать, я все сделал. Вот, даже чеки есть на купленные детали». «Да в жопу их себе засунь. Может, ты и купил новые запчасти, но тут все по-старому». «Могу прямо сейчас разобрать и показать вам, там все новое». «Чё ты мне мозги паришь, ушлёпок? Я сказал, что не буду за эту халтуру платить. Совсем уже оборзели, малолетки тупые». «Очередное быдло. Как же они меня достали. Что-то мне везет с ними сегодня. Хотя и раньше такие бывало попадались. Слушай сюда, мужик. Или ты отдаешь мне деньги, которые я честно заработал, и забираешь свое корыто, или оставляешь его здесь, вместе со своими зубами». «Ты на кого пасть раскрыл, сученыш?» – взбесился мужик. На вид лет 35, но уже с лысиной. От бешенства у него покраснели глаза и вылезла вена на лбу. Как бы не лопнула. К несчастью для него, словами он не обошелся и по-хорошему решать вопрос не захотел. Мужик схватил меня за воротник и попытался притянуть к себе, но не смог сдвинуть с места. Я даже предупреждать его не стал, а тут же схватил за руку, которую он меня держал, и силой сжал. Лысый начал кривиться, будто из его задницы достали всю его наглую спесь, сопровождая это очень болезненными ощущениями. От боли он открыл рот и попытался что-то сказать, но не мог выдавить из себя ни слова. «Что-что? Извиниться хочешь?» «Ай!» – кряхтел тот. «Я не понимаю по-петушиному. Можешь нормально сказать?» Я и не заметил, как у меня от злости начали прорезаться когти. Надеюсь, и этот хрен не заметит их. Хотя ему не до этого. Он, бедняга, аж глаза зажмурил от боли и согнулся в три погибели. «На, бабки!» – с трудом выдавил мужик, доставая свободной рукой из пиджака пузатый конверт. «Так-то лучше. А теперь забирай корыто и вали отсюда, пока руку не оторвал». Я отпустил этого мудака, что решил на халяву починить свою тачку. Знает ведь гад, что я один тут работаю, и меня не крышует никто. Но я и сам могу за себя постоять. Особенно сейчас. Лысый быстро уехал вместе с своим дружбаном, который даже из машины не вышел, чтобы помочь ему. А я повез в свой новый дом остатки вещей из гаража. Что ж, деньги на первое время есть, дела порешал, когти получены. Пора бы теперь и с крестным поговорить. Вот только все нужно хорошо спланировать, чтобы не попасть в ловушку. Положение у меня сейчас не самое лучшее, и можно легко загреметь на зону или в плен тому уродцу, что хотел из меня вампира сделать. Но как-то не сильно старался. Дома я столкнулся в гараже с Никой. Я как раз привез свои последние вещи, а она копалась в своей любимой BMW 98 года. «Привет», – заговорил я, но ответа не услышал. Она была в яме, а из машины играла классическая музыка, хоть и не громко. Все же я решил повторить свое приветствие чуть громче, но Ника снова не ответила, а лишь сделала музыку громче с помощью телекинеза. «Ясно. Обижается на меня. Хотя за что ей обижаться? Мы же не встречаемся». «Мне нужна твоя помощь. Меня ранили, и пули остались внутри». Все такой же игнор с ее стороны. «Ну, мало ли. Вдруг ты не хочешь, чтобы я сдох от заражения или еще чего? Старик тебе не говорил, что моя кровь меня убивает?» «Что ты несешь?» – выглянула она из ямы. «Я несу людям радость». Выдохнула она и снова нырнула под машину. «Ну, ладно. Моя кровь ядовита не только для других, но и для меня самого. А еще во мне кровь высшего вампира. И проклевываются их способности, врожденные или как их там». Ника приглушила музыку и снова вылезла из ямы, на этот раз полностью. «Какие способности?» – уточнила она, вытирая руки, испачканные маслом. «Ну, контроль над животными, предвидение. Пока вроде бы все. Интересно. И регенерация у тебя слишком активная, как для обращенного. Ладно, давай свои раны. Где ты умудрился?» Да так, гопники утром, да и... неважно. Я обнажил торс, а Ника достала из машины аптечку. «Готов?» – спросила она перед тем, как резать. Я кивнул, и она аккуратно провела когтем по затянувшейся ране. «Так что, ты уже навыки чистокровных освоил?» «Не совсем. Когда я их использую, моя кровь начинает закипать. Алкоголь и прочая гадость помогают это приглушить». «А шлюхи тоже помогают?» «Что?» «Это не шлюха, это моя подруга». «Да мне плевать. У нас тут не отель. Хватит водить сюда, кого попало». «Ревнуешь, что ли?» – улыбнулся я. «Кого? Тебя? Не смеши. Плевать я на тебя хотела. Хоть оргию с бомжами устраивай, только не у нас дома». «Ревнуешь», – утвердительно сказал я. «Ай! Да перестань! Я пулю достаю. А по-моему, злость вымещаешь. Не нравится? Иди к своим шлюхам лечиться». Я едва сдержал улыбку. Вот вроде девушка с 200-летним опытом, а все такая же ревнивая, как и остальные. И ведется на простые трюки. Обидно только, что я не могу ощущать ее эмоции, как это было с Леной. Видимо, моя эмпатия работает только с людьми. Пока что. Готово. Через пару дней все заживет. Разве что шрамы останутся чуть дольше. Да знаю, не впервой мне все это. Слушай, хотел тебя кое о чем спросить. Что? Мозги тебе вправить? Это не в моих силах. Да это, боюсь, никому не под силу, поддержал я ее шутку. Но дело не в этом. Я хочу встретиться с крестным, но, скорее всего, он устроит мне западню. Это он подослал тех убийц и хрен знает, что еще сделает. Короче, нужно подстраховаться. Я тебе что, ангел-хранитель? Что непонятного в команде сидеть дома и не высовываться? Боюсь, тогда эта тварь, что мне попалась в магазине, будет не единственной. Так это твоих рук дело! Неожиданно повысила голос Ника. А тебе Валентин не рассказывал? Я на работе была почти сутки. Нас вызвали в парк, сообщили о зверском убийстве. Но мы нашли только тело жертвы. Судя по ранам, это был низший вампир. Я рассказал Нике все о встрече с той тварью. Как и Валентин, она мне сказала, что нужно было отрубить ему голову. Но я слил у него почти всю кровь. Как он мог выжить? Они очень живучи. К тому же они питаются не только через желудок, но и могут впитывать кровь через кожу, мышцы и так далее. Да этот урод буквально обмазывал себя кровью. Она как бы и не успела попасть в кровеносную систему. Так что он полежал и пришел в себя, а затем снова отправился на охоту. Лучше всего сжигать таких, перед этим порубив на куски. Ну или убивать платиновым оружием. Но такие твари не появляются сами по себе, его кто-то создал. Вот и я о том же. Крестный сказал, что знает обо мне и знает того, кто меня обращал. Нужно с ним встретиться и обо всем узнать. Согласна. Только нам нужна помощь всей семьи. Если этот вампир чистокровный, то с ним будет очень сложно справиться. Старика будет уговорить нелегко. Я постараюсь. А вот что делать с Андреем? Да обойдемся без него. Я вообще не понимаю, что этот придурок делает в этом доме. Рина от него без ума и не пойдет с нами, если его не будет. Барт еще недели две будет валяться сраный. Да и толку-то от этого дистрофика. Остаемся только я с Валентином. А этого маловато. А меня в расчет не берешь? Я же почти чистокровный вампир. Ты чистокровный балбес, улыбнулась Ника. Это да. Но у меня есть антивампирский яд в крови, можно его использовать. Использовать твою кровь как оружие? Почему нет? Потому что ты становишься слабее с каждой потерянной каплей. Ну, мы это все наверстаем, выпив кровь наших врагов. Блин, я сейчас как викинг заговорил. Они случайно не были вампирами? Неожиданно поворотом гаража пронесся грохот. Кто-то со всей дури лупил по ним, оставляя вмятины в металле. Ника и я почти одновременно выпустили когти и повернулись в сторону ворот. «Это за тобой, как я понимаю», — уточнила вампирша. «Даже не знаю». «Вряд ли это те гопники».